Грот. Немецкие зенитчики сбили американский самолет. Он упал в море у Параме. Летчик выбрался на берег и попал в плен. Этьен расстроен, а вот мадам Рюэль излучает радость. «Красивый, как киноартист», — шепчет она, вручая Мари Лоре батон. «Я уверена, они все такие». Мари Лора улыбается. Каждое утро одно и то же. Американцы все ближе, немецкая армия трещит по швам. Каждый вечер Мари Лора читает Этьену вторую часть «Двадцати тысяч лье под водой». Теперь и он, и она не знают, что там дальше. «Наутилус прошел в 3,5 месяца около 10 000 лье», — пишет профессор Аронакс. «Куда мы держим путь? Что сулит нам будущее?» Мари Лора кладет батон в рюкзак, выходит из булочной и направляется к гроту Юбера Базена. Она закрывает решетку, приподнимает подол и входит в мелкую воду, думая об одном — как бы не раздавить никого из мелких существ на дне. Идет прилив. Мари Лора отыскивает морских желудей, шелковисто-мягкого анемона, легонько кладет палец на панцирь песчаной улитки. Та сразу замирает, втягивает в раковину голову и подошву. Потом вновь медленно выпускает рога и ползет дальше, таща на себе закрученную раковину. «Чего ты ищешь, улиточка? Живешь ли ты мгновением, или, как профессор Аронакс, тревожишься о будущем?» Улитка начинает взбираться на стену, а Мари Лора в насквозь мокрых дядюшкиных домашних туфлях шлепает к выходу и уже хочет запереть за собой решетку, когда мужской голос произносит: «Доброе утро, мадемуазель!» Она оступается и чуть не падает, трость со звоном катится по камням. «Что в рюкзаке?» Он хорошо говорит по-французски, но сразу понятно, что это немец. Он загородил узкую улочку. С подола капает, в туфлях хлюпает вода, по обе стороны высокие стены. Мари Лора по-прежнему держится правой рукой за открытую решетку. «А там что? Укрытие?» Голос звучит пугающе близко, но в таком узком месте, где эхо отдается от стен, трудно определить расстояние. Ей кажется, что батон в рюкзаке бьется как живой. В нем почти наверняка туго скрученная полоска. Числа на бумаге — смертный приговор. Дядюшке, мадам Рюэль, им всем. «Моя трость», — говорит она. «Закатилась тебе за спину, милочка». За спиной у немца узкий проулок, дальше занавес плюща и город. Там можно закричать, и тебя услышат. «Вы позволите мне пройти, мсье?» «Конечно». Однако он не двигается с места, дверь тихонько скрипит. «Что вам нужно, мсье?» Голос предательски дрожит. Если немец еще раз спросит про рюкзак, у нее разорвется сердце. «Что ты тут делаешь?» «Нам не разрешают ходить на пляж». «И ты ходишь сюда?» «Собирать улиток. Мне пора идти, мсье. Позвольте мне взять мою трость». «Но ты не собирала улиток, девочка». «Можно мне пройти?» «Сперва ответь на вопрос о твоем отце». «О папе?» Что-то холодное внутри ее становится еще холоднее. «Папа сейчас придет». Немец принимается хохотать, и его смех отдается от стен. «Сейчас, говоришь? Твой папа, который в тюрьме за 500 километров отсюда?» Нитки страха прошивают грудь. «Надо было слушать тебя, папа, никогда не выходить из дому». «Брось, птит, кашетьер», — говорит немец, — «нечего так пугаться». Примечание. В переводе с французского — «скрытная девочка». Конец примечания. Мари Лора слышит, как он тянется к ней, чувствует гнилой запах из его рта, и что-то, кончик пальца, касается ее запястья в тот самый миг, когда она отступает на шаг и с лязгом захлопывает решетку. Немец падает и как-то очень долго встает. Мари Лора думала, что он вскочит сразу. Она поворачивает ключ в замке, убирает его в карман и, пятясь в низкое пространство конуры, находит трость. Немец по другую сторону решетки, но его голос преследует Мари Лору. «Девочка, из-за тебя я выронил газету. Я всего лишь скромный фельдфебель, и мне надо задать тебе вопрос. Один простой вопрос, и я уйду». Море ракочет, улитки шебуршат на камнях. Достаточно ли частая решетка? Не пролезет ли он между прутьями? Достаточно ли крепки петли? Только бы они выдержали. Она в мощной толще укреплений. Холодная вода прибывает. Каждые 10 секунд в конуру заплескивает новая волна. Слышно, как немец расхаживает перед входом, припадая на одну ногу. Раз, пауза, два. Раз, пауза, два. Мари Лора пытается вообразить псов, которые, по словам Юбера Базена, жили здесь столетия назад. Сторожевых псов размером с лошадь, которые вцеплялись людям в ноги и вырывали куски мяса. Она встает на колени, сжимается и говорит себе: «Я улитка в крепком панцире, неуязвимая».